Стилитано улыбнулся, глядя мимо меня. «Тебе на меня наплевать?» «Есть немного», — сказал он. «Пользуйся этим». Он снова улыбнулся и уставился на меня. «Зачем?» «Ты знаешь, что ты красивый, малый, и ты думаешь, что можешь на всех плевать?» «Я имею право. Я симпатяга». «Ты уверен?» Он расхохотался. «Уверен. Двух мнений быть не может. Я до того симпатичный, что некоторые начинают ко мне клеиться. Чтобы они отстали, приходится делать им гадости. Какие? Тебя интересуют? Погоди, скоро увидишь меня в деле, еще успеешь во всем убедиться. Где ты ночуешь?» «Здесь. Зря. Полиция будет тебя искать. Первым делом она придет сюда. Пошли со мной». Я сказал Сальвадору, что не могу оставаться этой ночью в гостинице, и что бывший легионер предложил мне свою комнату. Он побледнел. Мне стало стыдно от того, что он так легко смирился со своим горем. Чтобы расстаться с ним без угрызений совести, я оскорбил его. Я мог это сделать, поскольку он любил меня безгранично. В ответ на его удрученный и полный ненависти взгляд несчастного недоумка я произнес одно слово — «ублюдок». Затем я пошел к Стилитано, который ждал меня на улице. Его гостиница находилась в самом глухом из тупиков квартала. Он жил в ней всего несколько дней. Из коридора, выходившего на мостовую, лестница вела в номера. Когда мы поднимались, он сказал: «Ты хочешь, чтобы мы были вместе?» «Можно». «Ты прав. Так легче выбираться из дерьма». У двери коридора он попросил: «Дай мне спички». У нас уже был один спичечный коробок на двоих. «Он пуст», — сказал я. Выругавшись, Стилитано взял меня за руку, заведя свою руку за спину, так как я был справа от него. «Ступай за мной», — велел он, — «и не шуми, у стен есть уши». Он осторожно вел меня вверх по ступенькам. Я не знал, куда мы идем. Невероятно гибкий атлет совершал со мной прогулку в ночи. Самая античная и греческая из Антигон заставляла меня карабкаться по крутой угрюмой Голгофе. Моя рука доверчиво лежала в его руке, и мне было стыдно, когда я порой спотыкался о камень, цеплялся за корень или терял под ногами почву. Самые прекрасные на свете пейзажи открывались моему взору под трагическим небом, когда Стилитано брал меня ночью за руку. Что за флюиды переходили от него в меня, сообщая заряд? Я шел по краю опасных обрывов, гулял по мрачным равнинам, слушал рев моря. Как только я ступал на нее, лестница перевоплощалась, она становилась владычицей мира. Дай я волю воспоминаниям об этих коротких мгновениях, я бы описал вам прогулки, стремительные побеги и погони в тех уголках мира, где мне никогда не бывать. Мой похититель увлекал меня за собой.